«Но ведь есть другие торпедисты, сэр!» — воскликнул он, умоляюще взметнув ввысь руки. Что-то в его голосе заставило одуматься ослепшего от гнева Тернера. Потрясенный открытием, он вдруг понял, в каком отчаянном состоянии находится Ральстон. «Почему не могут они?» «Пусть грязную работу выполнит за вас кто-то другой. Вы это хотите сказать, не так ли?» — с убийственной насмешкой произнес Тернер. «Хотите, чтобы другие сделали то, что не желаете делать сами, вы, заносчивый сопляк? Связной, передайте мне свой аппарат. Свяжусь с мостиком». Взяв телефон, старший офицер взглянул на Ральстона, который, медленно взобравшись на свое сиденье, склонился над расчетной таблицей. «Первый офицер, — говорит старпом, — здесь все готово. Командир на месте?» «Да, сэр, сейчас позову». Положив трубку, Кэррингтон подошел к командиру. «Сэр, — докладывает старший офицер, — минуту». Поднятая рука, напряженность в голосе командира заставили Кэррингтона умолкнуть на полуслове. «Посмотрите, капитан-лейтенант, что вы думаете на этот счет?» Валерий показал на Вайтуру, не замечая фигуры адмирала, облаченный в дождевик. Понурив голову, Тиндал что-то бессвязно бормотал себе под нос. Кэррингтон посмотрел туда, куда указывал командир. На шлюпке, на ходу опущенной с танкера, отдали фалень. Смутно различимый сквозь густой снег, битком набитый людьми, вельбот быстро отставал от судна, над которым повисло плотное облако дыма. Настолько быстро, что первый лейтенант тотчас сообразил, в чем дело. Обернувшись, он увидел потухший взор Веллери, его усталые, постаревшие глаза. Кэррингтон медленно кивнул. «Танкер увеличивает ход, сэр. Он на плаву. Управляется. Что вы намерены предпринять, сэр?» «Да поможет мне Бог. У меня нет выбора. Викинг молчит, Сирус молчит. От нашего акустика тоже нет никаких донесений. А эта подлодка все еще рыщет. Сообщите Тернеру о случившемся. Бентли!» «Да, сэр». «Передайте на Вайтуру». Губы Валери были сжаты до бела. Глаза, наполненные болью, потемнели. «Покинуть судно. Через 3 минуты вас торпедируем. Это последнее предупреждение. Лево 20 градусов». «Есть лево 20!» Вайтура легла на норт, двигаясь под углом к курсу конвоя. Медленно описав циркуляцию, Улисс шел почти параллельно танкеру, чуть отстав от него. «Средний вперед, штурман!» «Есть средний вперед!» «Штурман!» «Слушаю, сэр!» «Что там говорит адмирал? Вы не можете разобрать?» Наклонившись к Тиндалу, Карпентер прислушался, затем покачал головой. С его меховой шапки упали хлопья снега. «Прошу прощения, сэр, но из-за пожара на танкере невозможно что-либо расслышать. По-моему, он что-то напевает, сэр». «О, боже!» Валери повернулся, потом медленно поднял голову. Даже такое ничтожное усилие было невыносимо для него. Вытянувшись, он посмотрел на Вайту. На танкере снова мигал красный сигнальный фонарь. Командир пытался было прочесть светограмму сам, но писали слишком быстро. Возможно, просто глаза его переутомились, а возможно, он был уже не в состоянии думать. В этом крохотном алом огоньке, вспыхивавшем между двух половин гигантского занавеса из пламени, медленно, торжественно, неизбежно смыкавшихся вместе, было что-то загадочное, гипнотическое. Потом алый огонек потух. Потух так неожиданно, так внезапно, что, услышав голос Бентли, Валери не сразу понял смысл его слов. «Светограмма с танкера, сэр!» Валери еще крепче вцепился в край Нактоуза. Бентли скорее вообразил, чем заметил кивок командира. «Текст донесения. Катитесь к ядрене Фени. На военных моряков кладу с прибором. Лучшие пожелания». Голос Бентли затих. Слышен был лишь рев пламени да одинокая теньканье гидролокатора. «Лучшие пожелания». Валери покачал головой в недоумении. «Лучшие пожелания. Должно быть, сошел с ума. Не иначе. Он шлет нам лучшие пожелания, а я должен его потопить». «Капитан-лейтенант». «Слушаю, сэр». «Передать старпому». «Аппарат, товсь». Отрепетовав полученную с мостика команду, Тернер повернулся к Ральстону. «Аппарат, товсь». Перегнувшись через борт, он увидел, что танкер по-прежнему находится чуть впереди крейсера, который заканчивал циркуляцию, ложась на боевой курс. Осталось минуты две. Потому как утихла дрожь палубы, он понял, что Улисс замедляет ход. Секунда-другая, и крейсер рыскнет вправо.